Поэтому он никогда не обращал внимания на прессу, которая говорила, что он плохой актер, не обращал внимания на критиков, которые критиковали его за отсутствие навыков, не имея никакого предубеждения против слабых актеров и актрис, таких как Меган, потому что он сам был актером в этом направлении. Несмотря на то, что его актерское мастерство всего лишь среднее, в последние годы, после многих лет учебы и съемок, он стал лучше и больше не полагается на свою внешность и тело, чтобы заработать на жизнь, как это было в фильмах «Царь скорпионов» и «Пираты Карибского моря». Даже в фильме «300 спартанцев» критика в его адрес была в основном сосредоточена на чрезмерной мужественности и демонстрации мускулов. Практически никто не говорил, что он плохой актер, как никто и не говорил, что он хороший актер. Формально говоря, несколько лет назад он и Меган действительно были одинаковыми, его восприятие не изменилось. Если у него прекрасная внешность, почему он не может показать ее перед камерой? Нужно ли быть похожим на Шарлиз Терон, чтобы стать актером высшего класса? Он всегда считал, что это восприятие сыграло важную роль в его продвижении по лестнице успеха, не позволив ему свернуть на другой путь с гораздо меньшими шансами на успех и пропустить ту грязную дорогу, которая могла бы его погубить, когда, например, Ца попыталась переманить его. «Почему Шея еще не здесь?» Вдруг раздался голос. Мэтью повернул голову и заметил, что Майкл слушает ответ члена команды и приказывает. Он опаздывает на 10 минут, позвоните ему. Мэтью поднял руку, посмотрев на свои наручные часы и слегка нахмурился. Меган тоже услышала это и понизила голос. Шея часто так делает. То, как Шея Лабаф оказался в актерском составе раньше, это не зависело от него, и его это не волновало, но сейчас все было иначе. Мэтью зря тратил свое время, стоя здесь. Меган покачала головой, добавив, опоздать – это еще ничего, а вот прийти на съемочную площадку пьяным – это обычное дело для него. Бывали также случаи, когда он пользовался перерывом в съемках, чтобы спрятаться где-нибудь и накуриться марихуаной, а потом он часто кричал и вопил в бреду, лишая всю съемочную группу работоспособности. Если бы режиссер и продюсер не ввели приказ о молчании для всех, то, вероятно, был бы скандал на всю страну. Мэтью только усмехнулся и не ответил. Меган беспомощно вздохнула. Он тут лишь благодаря Спилбергу. Стивену все равно на его поведение, с любопытством спросил Мэтью. Он приходил и говорил с ним на эту тему несколько раз. Меган пожала плечами. После каждого раза Шея на некоторое время становился нормальным, но со временем он обязательно делал это снова. А Спилберг слишком занят работой, чтобы быть на съемочной площадке каждый день и контролировать его. Мэтью на мгновение нахмурился в раздумье и сделал серьезное лицо. «Такие разговоры вполне уместны между нами, но если услышит он, ты же не хочешь ввязаться в конфликт с ним?» Он видел, что Меган был неприятен ее коллега по съемкам. Меган небрежно махнула рукой. «Мне все равно». Мэтью больше ничего не сказал. В конце концов, Меган было всего 20 лет, и нелегко заставить девушку такого возраста контролировать свой нрав и то, что она говорит. «Что ты сказал?» Майкл, стоя в другом конце комнаты, внезапно повысил голос, слыша помощника. «Не можешь связаться с ним?» Звонил его агенту, член съемочной группы ответил. Звонил, самому Шее, его агенту, его отцу, его помощникам, всем контактам, которые были у съемочной группы. Я пробовал, но никто из них не знал, где он. С презрительным выражением лица Меган понизила голос и пробормотала Мэтью. «Наверное, прячется где-нибудь в углу и снова принимает марихуану, лучше бы у него случилась передозировка». Мэтью не знал, что произошло между Меган и Шеей на съемочной площадке. Должно быть, это было не самое лучшее время в их жизни. «Майкл». Он обратился к Майклу. «Не жди его, давай начнем». Майкл немного колебался, затем сказал. «Хорошо, пусть он сам потом заполнит сцены». Затем начался дубляж. У исполнительницы главной женской роли Меган было очень мало дублированных сцен, и вскоре она должна была уйти. Зная это, Мэтью попытался пригласить ее на ужин вечером перед отъездом. Меган не отказалась, покинув на время студию дубляжа, чтобы пойти и подождать его в соседней комнате отдыха. Глава 525. Шея Лабаф. Закончив дублировать последний кадр, Мэтью выходит из дверей студии дубляжа, спрашивая у сопровождавшего его члена съемочной группы, где находится комната отдыха. Комната отдыха находилась не в этом офисном здании, а внутри небольшого четырехэтажного здания по диагонали напротив. Войдя в парадную дверь небольшого здания, Мэтью поднялся по лестнице, вероятно, Из-за массовых увольнений в DreamWorks, здесь тоже было пусто. Он прошел в комнату отдыха, расположенную на третьем этаже, и не увидел других сотрудников DreamWorks, кроме сотрудника службы безопасности, дремавшего у двери на первом этаже. Студия DreamWorks, которая изначально была известна как седьмой по величине гигант в Голливуде, действительно ослабла. Когда Мэтью оказался на третьем этаже, он вдруг услышал спор, доносящийся из середины тихого этажа. Казалось, что он происходит в какой-то комнате. Мэтью не мог расслышать хорошо, но понял, что среди них был голос Меган. Звуки спора явно доносились из комнаты с двойными дверями в конце коридора, и чем ближе он подходил, тем яснее становилось, что женский голос действительно принадлежит Меган. «Ты ненормальный». Мэтью подошел к двери как раз вовремя, чтобы услышать раздраженный голос Меган. «Ты меня не интересуешь, иди и обкурись в притоне». В ответ раздался мужской голос с маниакальными нотками. «Не строй из себя невинность. Ты такая же шлюха, как и все актрисы Голливуда». Мэтью заглянул через дверной проем внутрь, в бильярдную. Меган была зажата между двумя столами и мужчиной, лицо которого было красным, брови словно взлетели вверх, глаза были широко открыты, рот немного искривлен, а на лице было неописуемо странное выражение возбуждения. Хотя он никогда не прикасался к такой дряни, находясь долгое время внутри этого круга, Мэтью мог сразу увидеть, что парень находится в состоянии крайней эйфории от каких-то веществ. Он также понял, что это был Шейа Лабаф, которого Майкл искал повсюду. В тот момент, когда Мэтью увидел его, Шейа, который был необъяснимо возбужден, казалось, хотел сделать шаг вперед, но он не ожидал, что Меган попытается ударить его в ответ. Впрочем, вероятно, из-за трудности передвижения на высоких каблуках, Меган не только промахнулась ударом и не попала в его промежность, но также потеряла опору, после чего тело упало влево. К счастью, стол слева от нее был достаточно близко, чтобы Меган смогла опереться на него. Шейа потянулся к ней руками, Меган уже собиралась закричать и позвать на помощь, когда Мэтью встал позади Шейа и схватил его, остановив. «Кто?» Шейа в ярости кричал. «Кто ты, блядь, такой?» Мэтью отшвырнул парня. Он с грохотом ударился о другой стол. Мэтью остановил взгляд на Меган. «Все в порядке?» Меган прикусила губу и кивнула. Она встала и спряталась за ним. «Спасибо». В этот момент Шейа повернулся, его красные глаза устремились в сторону Мэтью и Меган. Меган предупредила, когда он принимает наркотики, он бредит. Хотя он не лучше, когда трезвый. В состоянии крайней постнаркотической эйфории Шейа с трудом поднялся на ноги. «Достань телефон и сними его». Меган тут же достала свой телефон, включила камеру, направила ее в сторону Шейа Лабафа, используя режим видео и снимая, как он уставился на них, стискивая зубы. Поднявшись, Шейа пошел вперед. Он подошел к Мэтью на расстояние менее 4 футов, и в тот же миг увидел ногу и подсознательно попытался заблокировать ее руками, но прежде чем он успел сделать это, он почувствовал, как что-то сильно ударило его в грудь. Все тело непроизвольно отлетело назад в быстрой последовательности. Спина Шейи снова ударилась о столешницу, на этот раз очень сильно, и даже удовольствие от веществ не смогло остановить боль, распространившуюся по всему телу. «А-а!» Шейа издал крик агонии. На этом фоне Мэтью спросил, когда он кололся. Меган прошептала: «Не знаю, наверное, до дубляжа». Она взглянула на Шейю, который был похож на бешеного пса, хоть и немощного. «Нужно вызвать полицию. Он принял наркотики, и скорее всего у него есть очередная доза в кармане, этого достаточно, чтобы его посадили надолго». Мэтью повернул голову и бросил взгляд на Меган. Возможно, она пережила многое на съемках и сдерживалась, однако теперь хотела отомстить Шейе раз и навсегда. Мэтью колебался, затем достал телефон. «Я позвоню Спилбергу, пусть он сам разберется». Меган крепче сжала телефон с уже набранным номером полиции, бросила взгляд на Мэтью и, вспомнив о солидной репутации Спилберга, потянула его за рукав. «Тогда давай уйдем подальше от фрика». Выйдя, Мэтью набрал номер Спилберга. Когда он дозвонился, он кратко объяснил, что только что произошло, и Спилберг поспешно сказал, что придет в течение 10 минут, и попросил Мэтью не распространяться об этом инциденте. Когда Мэтью положил трубку и спустился на первый этаж, сотрудник службы безопасности, который ранее дремал, бросился наверх, словно в панике. Меган повернула голову, чтобы посмотреть на спину сотрудника безопасности, и зло сказала: «Хорошо, что ты пришел, иначе». Она сменила тему. «Ты спас мне жизнь, как я могу тебя отблагодарить?» Мэтью вывел ее из небольшого здания, вызвал водителя, чтобы тот подъехал, а затем сказал: «Ничего не нужно». Ответ не удовлетворил Меган, поэтому через несколько секунд молчания она встала на цыпочки, приблизилась к его уху и прошептала: «Разве ты не хотел пригласить меня на ужин? Можешь прийти ко мне, я приготовлю отличную еду». Глава 526. В тот вечер Мэтью вернулся в Беверли-Хиллз только рано утром следующего дня, когда он вышел из отдельного дома, который сняла Меган, и отправился с ней в штаб-квартиру DreamWorks в Глендиле, чтобы продолжить работу над дубляжем трансформеров. Возможно, из-за проведенной ночи Меган многое рассказала о себе в машине. «Дэвид Гиффин задолжал моему агенту». Она выглянула из окна машины и сказала Мэтью, сидящему рядом с ней: «Итак, он порекомендовал меня актером трансформеров». Мэтью кивнул. Дэвид Гиффин был одним из трех первоначальных основателей компании DreamWorks. Меган добавила: «Шея домогается меня с тех пор, как я пришла на съемочную площадку». Мэтью ответил: «Он похож на избалованного ребенка». «Избалованного ребенка?» Меган резко покачала головой. «Он хуже. Я слышала, как люди из съемочной группы говорили, что он принимал наркотики, а потом дрочил на постеры, в которых я снималась для фильма. Это просто». Она запустила руки в волосы. «Я бы хотела, чтобы не было продолжения этого фильма, чтобы мне не пришлось столкнуться с этим ублюдком. Не забудь про свой телефон». Мэтью напомнил: «Найди подходящую возможность тонко сказать, что у тебя есть видео, ему придется опасаться тебя». Меган повернула голову, чтобы посмотреть на Мэтью. «Да, я могу выложить его в интернет или продать ТМЗ. Поверь мне, Меган». Мэтью сказал: «Это полезно, только если остается в твоих руках. Если ты выпустишь все наружу, Шея будет страдать в лучшем случае некоторое время. Не забывай, что за ним стоит Спилберг, ему будет нетрудно подняться, а ты. К тому же это повлияет на кассовые сборы». Меган не глупа и сразу все поняла. «Тогда бы я обидела Спилберга и DreamWorks, даже Дэвид Гиффин, который рекомендовал меня для участия, больше бы не работал со мной. Это как ядерное оружие, в основном нужно для сдерживания». Мэтью усмехнулся. «Можно и так сказать». Меган вдруг нежно поцеловала его. «Ты такой умный и очаровательный, что я не могу тебя отпустить». Мэтью спросил: «Часто ли Шея принимает наркотики? Не похоже, что он новичок в этом деле». «Давно», — Меган ответила совершенно серьезно. «Я слышала слухи о нем с тех пор, как сделала пластическую операцию». Слова Меган нисколько не удивили Мэтью. Это уже было обычным делом среди голливудских актеров, особенно актрис. Например, Скарлетт Йоханссон говорила ему, что ей исправили нос и подбородок. «Беверли Хиллз?» – спросил Мэтью. Меган призналась: «Да, в центре косметической хирургии в Беверли Хиллз, который стоил мне всех моих сбережений». Мэтью кивнул и больше ничего не сказал. Было время, когда многие люди думали, что место с лучшей технологией косметической хирургии – это Южный Стик, но на самом деле, если вы хотите знать, где лучшая технология косметической хирургии, то это, конечно, Лос-Анджелесский Голливуд. Точнее говоря, в пределах Беверли-Хиллз расположено несколько учреждений, которые в основном предоставляют услуги пластической хирургии голливудским звездам. В Беверли-Хиллз, недалеко от оживленного района Рональд-Веню, есть заметный рекламный щит, рекламирующий красивую женщину, прислонившуюся к автомобилю Феррари, с привлекательным лицом, полной грудью и длинными ногами, настолько совершенными, что многие претенциозные знаменитости были бы впечатлены. Рядом с фотографией размещен рекламный слоган: «Феррари создает идеальный автомобиль, мы создаем идеальную красоту». Это реклама клиники косметической хирургии в Беверли-Хиллз. Сколько красивых женщин живет в Беверли-Хиллз? Это секрет. Сколько красивых женщин производит клиника пластической хирургии в Беверли-Хиллз? Это еще больший секрет. Лос-Анджелес также известен как мировая столица пластической хирургии, и ни в одном месте в мире нет большего количества людей, обращающихся за пластической хирургией, чем здесь вместе взятые. Даже самые красивые люди в мире могут чувствовать себя здесь неуверенными в своей внешности, потому что здесь так много красивых мужчин и женщин, и хотя внешность не говорит о том, что она может играть ключевую роль в Голливуде, хорошо известно, что имея хорошее лицо, легче добиться успеха. Мэтью понимает необходимость пластической хирургии. Сайт ТМЗ, где Илона представлена в разделе разоблачений, опубликовал статистику, в которой говорилось, что голливудские звезды тратят 100 миллионов долларов в год на косметические операции. Конечно, больше всего пластических операций на лице приходится на нос. Например, Блейк Лайвли, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Джессика Симпсон, Джулия Робертс, Анджелина Джоли и т.д. Все сделали себе носы и сами не стесняются об этом упоминать. Затем есть стареющие актрисы, которым делали гиалуроновую кислоту и ботокс. А среди голливудских богинь замороженного возраста есть лица-зомби. Учреждения косметической хирургии в Беверли-Хиллз заслуживают большего доверия, потому что, во-первых, арендная плата в этом районе очень высока, и если вы не можете позволить себе зарабатывать деньги, у вас нет возможности остаться в этом районе. Во-вторых, потребители в этом районе – знаменитости, им не важны деньги, им важно, чтобы все было сделано правильно, и если они ошибутся один раз, у них не будет возможности выжить в этом районе снова. Они также специализируются на операциях по коррекции кончика носа и носа, ведь если посмотреть на большинство признанных голливудских звезд, то нетрудно заметить, что у всех у них маленький и прямой нос. Если быть немного внимательным, особенно при сравнении последовательных постановок, легко заметить, что у таких актрис, как Блейк Лайвли, Скарлетт Йоханссон и Натали Портман, носы значительно меньше. Так происходит не только в Голливуде, но и во всей европейской и американской индустрии развлечений. Софи Марса во Франции, Моника Беллуччи в Италии, Пенелопа Крус в Испании и многие другие стали обладательницами маленьких и прямых носов. Что касается ботоксах, лучше их не упоминать. И мужчины, и женщины, независимо от возраста, хотят иметь идеальную версию себя, и это нормально, что Мэтью исправил бы свой нос или что-то еще, но на самом деле стареть естественным образом – это хорошо, а делать лицо зомби, чтобы пугать людей – это действительно страшно. Сейчас сезон наград, и это лучшее время года для пластической хирургии в Беверли-Хиллз, особенно за месяц до церемонии вручения премии «Оскар», когда знаменитости спешат потратить до 200 000 долларов, чтобы быстро исправить свое тело и внешность, чтобы успеть произвести фурор на церемонии вручения премии «Оскар». Когда «Мерседес» подъезжал к Глендейлу, Мэтью позвонил помощник Спилберга, который сегодня лично прибыл в здание штаб-квартиры DreamWorks. Он ведь не собирается сводить со мной счеты. Меган немного волновалась. Причина, по которой она терпела Шаю, заключалась в том, что у него за спиной стоял супергигант. Я так не думаю. Мэтью много раз имел дело со Спилбергом. Стивен – разумный человек. Меган кивнула головой. Мэтью взял ее за руку. Не волнуйся, Шая. Просто крестник Спилберга. Машина проехала через красные арки DreamWorks и вскоре оказалась перед офисным зданием. Мэтью вышел первым, подождал, пока подойдет Меган Фокс, и они вместе вошли в офисное здание и поднялись на лифте в ту же самую профессиональную дублирующую комнату, что и вчера. Спилберг ждал здесь, обмениваясь информацией о своей работе с Майклом Бэем, а Шайа Лабаф, уже не безумный, как вчера, тихо стояла рядом со Спилбергом, словно обиженный ребенок. Судя по его спокойному и честному взгляду, от вчерашнего утырка не осталось и следа. «Привет, Стивен!» Мэтью поприветствовал Спилберга, совершенно не обращая внимания на Шаю, а Спилберг поднял свои очки и с улыбкой сказал: «Давно не виделись, Мэтью». Они обменялись любезностями, и Майкл Бэй сделал жест, чтобы все остальные ушли. Вскоре в комнате остались 5 человек: Мэтью, Меган Фокс, Майкл Бэй, Стивен Спилберг и Шайа Лабаф. Спилберг закрыл дверь. «Я здесь в основном из-за того, что произошло вчера. Шая еще ребенок, не принимайте это близко к сердцу». Мэтью улыбнулся. «Все в порядке». Шая стоял рядом со Спилбергом, его голова низко висела, как будто он признавал, что совершил ошибку, но его глаза закатились вверх, полные обиды, постоянно обращаясь на Мэтью. «КХМ». Он слабо кашлянул, его грудь болела, те 2 удара почти сломали ему ребра. Шая мысленно выругался, его взгляд был острым, как рапира. Рядом с ним Спилберг повернул голову и сказал: «Шая, ты поступил неправильно, извинись перед Мэтью». Глава 527. Несмотря на свои нежелания, Шая не мог пойти против слов Спилберга и слегка подался вперед, чтобы встать перед Мэтью. «Мне жаль», он выглядел искренним. «Я прошу прощения за то, что произошло вчера». Слова прозвучали не слишком громко и не слишком тихо. Мэтью кивнул: «Не заботьтесь о том, искренен Шая или нет, это было исключительно ради Спилберга». Шая склонил голову, словно в покаянии, и лишь острый взгляд его глаз отражал настроение момента. Мэтью посмотрел на Меган. «Есть та, кто заслуживает твоих извинений больше, чем я». Услышав это, Шея сразу же посмотрел на Меган, сексуальную манящую женщину, которую он всегда презирал. Было очевидно, что она держалась за Хорнера, и скорее всего уже имела с ним интимный контакт. Слова извинения от Шея перед лицом этой женщины, с которой он хотел переспать, но не мог, некоторое время оставались просто невысказанными. Спилберг посмотрел на Шаю и ничего не сказал, все, что нужно было сказать, было сказано по дороге сюда. Наконец, Шея пробормотал: «Мне очень жаль». Меган лишь хмыкнула, слегка приподняла подбородок. «Ладно, давайте вернемся к делу». Спилберг вышел вперед. «Идите, я поговорю с Мэтью наедине». Мэтью с любопытством спросил: «Что такое?» Спилберг поправил очки. «Кое-что для работы». Он протянул руку и жестом указал на дверь комнаты. «Поговорим в другом месте». Мэтью последовал за Спилбергом из комнаты дубляжа. Увидев, что он уходит, Шея посмотрел на Меган со злостью, которую мог заметить каждый. Но когда рядом был режиссер Майкл Бэй, он ничего не мог поделать. Но пока Майкл обменивался мнениями с инженером дубляжа, Шея подошел к Меган. «Шлюха!» Он выругался низким голосом. Меган холодно посмотрела на Шаю, но ничего не сказала. Шея усмехнулся. «Ты так хорошо обслужила Хорнера, что он вступился за тебя». «Да, вчера мы были вместе всю ночь». Меган вдруг горячо ответила: «Я хорошо провела время с Мэтью, но и он тоже хорошо провел время со мной. Вот шлюха». Шея снова выругался. Меган держала в руках запись с мобильного телефона и выглядела особенно уравновешенной и более собранной. «Ты был таким сумасшедшим, кричал, что убьешь меня и Мэтью. Хорошо, что все это я засняла на камеру мобильного телефона». Шея тут же замер. «Но я не хочу, чтобы твое уродливое лицо попало в газеты или на ТМЗ», сказала Меган, следуя спокойному поведению Мэтью. «Просто держи рот на замке и отстань от меня, фрик». «Ты...» Меган подняла бровь. «Ты не понял, с этого момента держись подальше от меня в любое время, кроме работы. В противном случае я не гарантирую, что видео не утечет в интернет». Шея был еще 20-летним молодым человеком и осмелился на подобную выходку, отчасти из-за инерции своих прошлых привычек и веществ, а отчасти потому, что у него была поддержка за спиной, если она действительно сняла его на телефон. «Я понял». Шея мрачно бросил слова и ушел. Сидя в салоне, Мэтью с любопытством спросил Спилберга: «О чем мы будем говорить? Некоторое время назад ты пострадал от прессы». Слова Спилберга были немного странными. Ложные обвинения со стороны Спайка Ли и других, но в конце концов выяснилось, что проблема была именно у Спайка. Мэтью не знал, чего добивается Спилберг, внезапно упомянув об этом, и осторожно сказал: «Я также не ожидал, что Спайк Ли подставит меня из-за небольшой личной неприязни». Спилберг улыбнулся. «Спайк – человек, которого я и все вокруг меня ненавидят, и мне сказали, что многие студии внесли его в черный список. Так вот, DreamWorks в будущем не будет работать со Спайком». Это заявление еще больше озадачило Мэтью. Спилберг, несомненно, выше его по статусу и финансовому положению, и вдруг говорит такое, за этим должна быть какая-то цель. Он и Спилберг никогда не были друзьями. Мэтью прекрасно знал это, и Спилберг тоже никогда не относился к нему как к другу. За короткое мгновение Мэтью был предупрежден об истинной цели, скрытой за спиной Спилберга. «Спасибо, Мэтью по-прежнему осторожен. Таких людей, как Спайк Ли, следует изгнать из Голливуда». Спилберг кивнул. «Ли не задержится тут надолго». Он внезапно повернулся к нему. «В то время были и другие, которых Спайк Ли вынудил сказать что-то связанное с тобой, и очень неуместное». Мэтью постепенно кое-что понял. Говорят, что отношения Вин Дизеля и Спилберга всегда были хорошими. Вин Дизель хоть и развивался последние несколько лет не очень гладко, но также является кинозвездой второго уровня. Он имеет сегодняшний статус, и это явно связано со Спилбергом. Дизель сказал то, что не должен был говорить. Он иногда импульсивен, не принимая это близко к сердцу. Что здесь происходит? Как это похоже на то, что отец заступается за своего сына? Но слова Спилберга немного смутили его. «Пустяки», — Мэтью ответил небрежно. Спилберг снова улыбнулся. Он слышал от многих людей, что Мэтью Хорнер был непростым человеком. Мэтью посмотрел на Спилберга. Вину Дизелю будет трудно достичь тех высот, которые он когда-то достиг, снявшись в сериале «Форсаж». Конечно, он не отказался бы топтать Вин Дизеля, если бы представилась подходящая возможность сделать ход, уже поздно. Мэтью встал и сказал Спилбергу: «Если больше ничего нет, я ухожу на работу». Спилберг кивнул. Мэтью вышел из комнаты и вернулся в комнату дубляжа, обменялся несколькими словами с Майклом Бэем и присоединился к работе над дубляжем. День прошел довольно гладко, и Шея ничего не предпринимал, хотя Мэтью несколько раз замечал, что в глазах Шея, когда он смотрел на него, было явно недоброе выражение. Он может сделать вид, что не знает Шаю, но если бы парень попытался бы что-то сделать, он бы не стал медлить. В этом кругу, если над вами издеваются, а вы не даете отпор, еще больше людей захотят прокатиться на вашей голове. Сегодня все идет хорошо. Меган села в машину Мэтью и спросила: «Куда едем?» Мэтью ответил: «Сначала отвезу тебя домой». Меган спросила: «Хочешь кое-что попробовать сегодня?» Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на ее пухлые губы. Меган понизила голос: «Я разработала план, по которому Мегатрон захватывает Микаэлу и использует все средства для насилия над ней, чтобы выведать местонахождение Элспарка». Мэтью сразу же включился в работу. «Мне нравится этот сценарий». Лимузин «Мерседес» прибыл к дому, который арендовала Микаэла. Мегатрон легко подчинил Микаэлу, занес ее в дом и начал сеанс пыток с принудительным допросом. В последующие дни Мэтью каждый день вовремя приезжал в DreamWorks Pictures, чтобы работать над дубляжем Мегатрона, а после работы шел к Меган, чтобы переночевать. В общем, это жизнь, которой Мэтью будет не хватать. После завершения работы над голосом Мегатрона и отрыва Мэтью от этой жизни он вернулся в поместье, в которое не возвращался почти неделю. Меган действительно была очень привлекательной лисицей. Вернувшись к нормальной жизни, Мэтью также вернулся на съемочную площадку фильма «Я, легенда», чтобы продолжить съемки сцен, и после 5 дней напряженной работы успешно завершил большую часть отснятого материала. Оставшиеся кадры будут сняты после Нового года. Все это было отложено на время, поскольку в предстоящие выходные в театре Кодак должно было состояться Витстриасицрит 2006. Глава 528. В салоне агентства «Ангел» Мэтью слушал, пока Аманда и Хелен обсуждали некоторые из последних событий. Это ответное письмо из УФКПН. Аманда передала Мэтью официальный документ. «Большая часть нашей помощи Африке распределена. Еще долгое время никто не сможет напасть на тебя с темой расизма». Мэтью открыл документ и бегло просмотрел его. В основном это были официальные банальности вроде «спасибо» и «высокий вклад». Затем Аманда добавила: «Некоторые припасы еще не поступили, а может, уже не поступит». Мэтью посмотрел на нее в замешательстве, и она объяснила: «Там, где есть политика, всегда есть коррупция, политика и коррупция, братья». Мэтью понял смысл сказанного и кивнул. Он спросил: «Что дальше?» Аманда вручила Мэтью толстый план. «Вот план сбора средств и пожертвований для обоих фондов на следующие 2 года». Мэтью оборачивался и внимательно смотрел на бумаги. «Наши планы по пожертвованиям все еще разделены между богатыми и знаменитыми публикой, и было бы лучше каждый год проводить крупный благотворительный сбор средств». Аманда серьезно сказала: «Кроме того, делай 2 публичных пожертвования каждый год, по 1 для каждого благотворительного фонда. Мы можем контролировать размер, нам не нужно жертвовать столько, сколько мы пожертвовали в этом году. Что касается общественного мнения, мы не являемся ни высокопоставленными, ни низкопоставленными, мы плывем по течению, чтобы не привлекать нападок». Поразмыслив несколько секунд, Мэтью ответил: «Конечно». Аманда добавила: «В плане сбора средств лучше всего придумывать новые идеи, которые помогут тебе». Мэтью некоторое время не мог найти никаких идей. «В этом вы справитесь лучше меня». Аманда и Хелен кивнули. Затем Аманда сказала: «После Нового года я подготовлю подробный годовой отчет». Хелен тоже открыла рот. «В этот раз благотворительный фонд позволил нам избежать серьезного кризиса, но в следующий раз он может не сработать». Она посоветовала: «Мэтью, социальная ситуация последних 2 лет, особенно изменение общей обстановки в Голливуде. Как ты видишь, мы можем только плыть по течению». Мэтью был согласен с Хелен. «Я знаю, что общий социальный климат в Северной Америке сильно меняется, и любая тема, касающаяся ЛГБТ и темнокожих, может вызвать споры». В этот момент Хелен, кивнув, сменила тему. «Спрашивал ли ты о ходе работы над серией «Форсаж» у Дэвида Эллисона?» Ранее Мэтью уже говорил с ней об идее продолжения серии фильмов «Форсаж». Дэвид все еще оценивает перспективы рынка, но, может быть, у него появятся новые идеи в ближайшее время. «Мэтью, есть ситуация, о которой ты должен знать». Хелен медленно сказала: «Я получила информацию из ЦА, что агентский контракт Вин Дизеля истекает после Нового года, и он подпишет контракт с ЦА. Ничего удивительного, но кто-то из Universal Pictures установил контакт с ЦА и хочет заимствовать силу ЦА, чтобы продвинуть новый сиквел «Форсажа». Мэтью задался вопросом: «Разве Universal не зарубила сериал на корню?» Хелен объяснила: «Это был личный поступок отдельных руководителей Universal. Мой анализ показывает, что, возможно, первоначальный контакт Дэвида Эллисона с Universal дал некоторым людям идею, что серия все еще стоит риска. Существует также вероятность того, что Universal Studios намеренно создала такой ложный фронт, чтобы показать, что собирается продолжить серию, и таким образом предложить более высокую цену. Бизнес всегда обманчив, и Мэтью – относительный дилетант, который может сделать предложение, но когда дело доходит до реальной операции, даже Дэвид выше его, не говоря уже о знатоках из Universal, которые имеют многолетний опыт». Мэтью подумал, прежде чем сказать: «Если второй вариант, мы все равно можем получить права, если заплатим цену, которую хочет Universal. При первом варианте это было бы проблемой». Хелен согласилась: «Именно. Если ЦА заинтересуется и захочет продвинуть проект, шансы на то, что Universal Pictures будет работать с ними, очень высоки». Она задумалась на мгновение. «Это очень односторонняя предварительная информация, которая ничего нам не говорит. Я поговорю с Дэвидом о конкретике». К полудню Хелен получила больше информации. Не было сомнений, что Вин Дизель собирается присоединиться к баннеру ЦА, но руководитель Universal Pictures был только на самой предварительной стадии работы с ЦА, не имея за спиной поддержки Universal Pictures, и у ЦА были серьезные сомнения по поводу личных действий. Но Мэтью все же позвонил Дэвиду Эллисону, который пришел в агентство «Ангел», и они обсуждали этот вопрос до наступления темноты, а затем ушли. По сравнению с тем, что было раньше, Дэвид был решительным в предложении Мэтью. Основная причина, по которой он вложил деньги в первую очередь, была связана с ним, и даже режиссер Зак Снайдер не был готов начать новое сотрудничество с Warner Bros., ведь персонаж Мэтью умер, и его продолжение в 300 спартанцах было невозможно. Конечно, нежелание присутствует. Дэвид Эллисон, в конце концов, бизнесмен, и хотя у него хорошие отношения с Мэтью, он не из тех людей, которые легко сдаются, услышав несколько слов. Мэтью также принял решение, что в ближайшие несколько месяцев, если Дэвид не сможет принять решение, то пусть Хелен обратится в Universal Pictures, чтобы поговорить и узнать, сможет ли он напрямую работать с Universal Pictures над этим проектом, и он может заручиться поддержкой исполнителя главной мужской роли Пола Уокера. Пол Уокер был одним из главных героев первого фильма и абсолютным лидером во втором. Хотя он не снимался в третьем фильме, сегодня общее мнение, когда речь заходит о главном герое «Форсажа», сводится к Полу Уокеру. Мэтью также помнит многое из того, что происходило в то время на съемках «Форсажа», когда Universal Pictures, со своей стороны, была очень недовольна Вин Дизелем, и позже даже слышал, как Пол Уокер упоминал, что Universal давно бы выгнала Дизеля, если бы он не привлек важные инвестиции, а позже, для второй части сиквела, Universal решительно отказалась от него. На самом деле, он больше всего беспокоится о том, что Дизель привлечет деньги и вернется в сиквел. У Universal Pictures нет проблем ни с чем, кроме денег. Никому не нравится терять деньги и получать незначительную прибыль. Глава 529. Сразу после новогодних каникул Мэтью зашел в офисное здание, где находится Skydance Studios в Бирбанке, и попросил Дэвида рассказать о «Форсаже». Отдел маркетинга компании Skydance Pictures и профессиональное исследовательское агентство, которое я заказал, провели маркетинговые исследования специально для серии фильмов «Форсаж». Дэвид Эллисон встретился с Мэтью и сразу перешел к делу. Жанр гонок и драг-рейсинга действительно имеет относительно широкую аудиторию в Северной Америке. Мэтью сел на диван, отвел взгляд от осмотра роскошно оформленной гостиной и спросил: «Ты все решил?» Дэвид спокойно ответил: «Я доверяю твоему видению». Конечно, это были пока что только на словах. Каждый из нас профинансирует половину и совместно приобретет права на франшизу «Форсаж». Его цель была проста. Таким образом, Мэтью будет связан с франшизой и разделит с ним риск. Дэвид действительно считает Мэтью другом, но понимает, что в бизнесе дружба отходит на второй план, и что дружба – гораздо меньшая страховка, чем общие интересы. Если бы он купил права единолично, что бы случилось, если бы ситуация пошла наперекосяк и Мэтью сбежал? После нескольких секунд раздумий Мэтью твердо сказал: «Да, я думаю, что смогу найти деньги, если только Универсал не зайдет слишком далеко со своим предложением». Отлично. Пока он мог втянуть Мэтью в инвестирование, он мог не беспокоиться о том, что Мэтью сделает все возможное для успеха франшизы. Мэтью было нетрудно понять, что имел в виду Дэвид, но он считал это нормальным, поскольку речь шла о десятках миллионов долларов инвестиций. Даже если бы это был Ларри Эллисон, он бы также рассмотрел риски и доходность. «Дэвид», — начал Мэтью, — «что, если Универсал не отпустит Форсаж?» «Я серьезно обдумал возможности». Дэвида задумался. «Леонид был убит, и вряд ли ты будешь участвовать в последующем сиквеле, верно?» Мэтью кивнул. «Продолжение серии 300 спартанцев больше не будет иметь ко мне никакого отношения». Дэвид вздохнул и окончательно решился. «Вот что, Мэтью, мы разделим все на два этапа». Мэтью ничего не говорил и ждал, пока Дэвид закончит. «Мы начнем с того, что попытаемся выкупить права на продолжение серии «Форсаж» Universal Pictures. Но нелегко произвести впечатление на Universal Pictures, и если первый шаг не сработает, мы будем использовать права на сиквел 300 спартанцев как рычаг давления». Затем Мэтью подхватил. «В прошлый раз ты сказал, что Универсал заинтересована в правах на сиквел, а теперь ты это подтвердил». Дэвид медленно кивнул. «Я изучил этот вопрос, город грехов и 300 спартанцев имели успех, и индустрия вполне уверена в экранизации иллюстрированного романа Фрэнка. Как я уже говорил в прошлый раз, многие компании рассматривают возможность создания продолжения комикса 300 спартанцев Фрэнка Миллана. Universal Pictures является одной из них». Мэтью задумался и добавил: «Попроси кого-нибудь поговорить с Хелен. Поскольку речь идет о приобретении совместного предприятия, мы сначала договоримся между собой». Дэвид улыбнулся. «Это меня успокоит». Мэтью больше ничего не сказал, поскольку это было деловое партнерство. Лучше иметь соглашение на бумаге. Затем они обсудили более подробную информацию по этому вопросу. Мэтью пробыл в Скайданце Студиос почти сутки, после чего уехал. Со следующего дня Хелен поддерживала контакт с представителями Дэвида, и обе стороны быстро достигли соглашения и подписали официальный контракт. В то же время генеральный директор Скайданца Пикчерс сделал предложение Universal Pictures о правах на производство продолжения фильма за 30 миллионов долларов. Как и ожидал Мэтью, Universal Pictures не стала долго раздумывать и отклонила предложение. Однако Мэтью и Дэвид Эллисон с облегчением увидели, что после того, как Скайданце повысила свое предложение до 40 миллионов долларов, Universal не закрыла дверь для переговоров и все еще поддерживает контакт со Скайданце. По предположениям Мэтью и Хелен, похоже, что у Universal Pictures тоже есть что-то на примете для Скайданце. На верхнем этаже офисного блока, пристроенного к Universal, Рональд Мир расхаживал взад-вперед по своему просторному кабинету. За его спиной стоял директор отдела, который ничего не говорил, но молча ждал. «Как ты думаешь, каковы шансы франшизы отвоевать рынок?» Рональд остановился и посмотрел на директора. «Больше 50%?» Директор горько усмехнулся. «50%? Рональд, это невозможно. Первый фильм собрал в североамериканском прокате 140 миллионов долларов, второй – 120, а третий – менее 50 миллионов долларов». Он поднял чашку с кофе, сделал глоток и добавил: «Как и снижающиеся кассовые сборы, молва о трилогии стала еще хуже, а третий фильм, «Токийский дрифт», уже, по общему признанию, плохой фильм. Напротив, инвестиции становились все выше и выше, поэтому мы прекратили выпуск». Рональд развернулся, отодвинул стул и сел, спросив: «Продолжение серии не имеет для нас особого смысла, это едва ли имело смысла со второго фильма». Директор честно сказал: «Права на трилогию теперь в наших руках, и, подобно старым фильмам, которые никто не просил, мы можем только выиграть от длительного телевизионного эфира, проката дисков и т.д. Рональд подпер подбородок одной рукой и, казалось, что-то тщательно обдумывал. Директор добавил: «На самом деле, при правильной цене мы могли бы рассмотреть сделку с Скайданце. Расскажи подробнее». Рональд заинтересовался. Изначально Скайданце Пикчерс хотела получить полные права на серию «Форсаж», в том числе права на трилогию в наших руках, генеральный директор уточнил. Но после нашего прямого отказа Скайданце Пикчерс скорректировала свою стратегию и попросила только права на производство продолжения серии «Форсаж», а не права на трилогию. Он улыбнулся. Если сделка состоится, мы сможем сохранить права на трилогию, которые никак не пострадают ни в плане работы, ни в плане доходов, только права на производство продолжения сериала будут проданы компании Gdansk Pictures, которая сейчас предлагает до 40 миллионов долларов, что станет чистой прибылью для компании. При любом раскладе Universal Pictures более рентабельна. Но Рональд дал понять, что большая шестерка голливудских компаний очень осторожно относится к продаже прав на любой из своих фильмов или даже сиквелов, и даже не будет рассматривать такую возможность, если цена не будет достаточно высокой. Нельзя сказать, что Universal не переделывала мертвые серии с большим успехом в прошлом, в частности, серию «Мумия». Фильмы «Мумия» и «Мумия возвращается» не имели бы такого успеха, если бы они отдали права на сиквелы. Продать права на производство сиквелов не так уж невозможно, но это должно быть достаточно прибыльно. «Рон, что ты думаешь?» – спросил директор. «Пусть кто-нибудь поговорит со студией Skydance». Рональд бесстрастно сказал. «Я встретил Фрэнка Миллера в Нью-Йорке некоторое время назад, и он уже работает над комиксом к сиквелу 300 спартанцев, Город грехов, но, согласно предыдущему контракту, права на покупку и экранизации сиквела находятся в руках Skydance Pictures». Директор сразу понял, что имел в виду Рональд. «Ты имеешь в виду обменяться с Skydance Pictures и Дэвидом Эллисоном правами на сиквел 300 спартанцев?» Рональд кивнул. «Я получил подтверждение от Фрэнка Миллера, что у Skydance Pictures есть права на сиквел на 10 лет, если они не откажутся от него. Конечно, если он не будет адаптирован в течение 5 лет, это будет считаться автоматическим отказом. Но Universal никак не могла ждать 5 лет, а после успеха адаптации «Города грехов» и 300 спартанцев работа Фрэнка была настолько популярна, что даже после истечения срока действия договора Universal пришлось бы столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны других компаний, поэтому лучше было просто выкупить права на сиквел у Skydance Pictures. Сиквел такого мегахитового фильма гораздо менее рискован и гораздо более ценен, чем сиквел франшизы «Форсаж». Есть еще одна вещь, которую нужно иметь в виду. Рональд настоятельно просил: «Держи эти переговоры в строгой тайне, если вдруг просочится информация и привлечет другие компании». Директор кивнул, понимая намерения Рональда. В конце концов, 300 спартанцев были слишком успешны. Рональд вел переговоры еще некоторое время и определил нижнюю планку. Skydance Pictures пришлось предложить авторские отчисления плюс права на сиквел 300 спартанцев в обмен на права на сиквел «Форсажа». В конце концов, Skydance Pictures получила права на покупку сиквела 300 спартанцев и еще даже не начала переговоры с Фрэнком Миллером о правах на сиквел, а Universal не смогла бы сама выплатить этот гонорар, если бы смогла заполучить его в свои руки. Мэтью и Дэвид хотят выяснить, какие права на производство продолжения франшизы «Форсаж» в руках Universal, а Universal хочет получить права на покупку продолжения 300 спартанцев. Две стороны, похоже, смогли найти основы для заключения сделки, но не все так гладко, как кажется. Глава 530. Из-за болезни Гильермо дель Торо производство фильма «Я, легенда» было приостановлено. С момента посещения Гильермо дель Торо в больнице, Мэтью уделял повышенное внимание переговорам между Skydance Pictures и Universal Pictures, время от времени заходя в офис Дэвида. Он не может лично выступать для участия в переговорах, иначе могут возникнуть проблемы. Это было не только мнение Мэтью, Хелен и Дэвид неоднократно говорили ему об этом сами. Переговоры между двумя сторонами проходили исключительно тяжело. В ходе первых переговоров Universal отвергла предложение Skydance в 30 миллионов долларов за сиквел. Позже Skydance повысила предложение до 40 миллионов долларов, а Universal продолжала применять тактику затягивания переговоров, не давая прямого ответа. Через несколько дней обе стороны вернулись за стол переговоров с крайне жестким условием, что для проведения переговоров будет заранее подписано соглашение о неразглашении информации, и что ни Universal, ни Skydance не будут иметь права разглашать содержание переговоров до их завершения. Мэтью и Дэвид согласились подписать соглашение о неразглашении, хотя компания Skydance Pictures включила в состав переговорной группы продюсеров фильма 300 спартанцев из 7 человек на том основании, что команда продюсеров фильма имеет право знать. Таким образом, имя Мэтью, как титульного продюсера фильма 300 спартанцев, также оказалось в списке, не вызвав при этом подозрений со стороны Universal Pictures. После подписания соглашения о неразглашении переговоры перешли в фазу перетягивания каната, Когда Мэтью и Дэвид спрятались за командой и дистанционно контролировали ее, первоначально ища возможность предложить обмен правами, но, к их удивлению, Universal Pictures предложила права на сиквел 300 спартанцев, не дожидаясь, пока Скуданца сделает предложение. В то же время Universal Pictures открыла львиную пасть, как и Мэтью и другие бизнесмены, которым принадлежала инициатива. Помимо того, что Universal Pictures предложила в обмен права на сиквел 300 спартанцев, она также потребовала, чтобы Скуданца выплатила 40 миллионов долларов за передачу прав. Кроме того, права на распространение всех будущих фильмов, связанных с «Форсажем», произведенных Скуданце, будут принадлежать Universal Pictures, которая получит долю от кассовых сборов фильма, а также 50% долю всех доходов, связанных с правами. Такие условия слишком жесткие. В салоне Скуданце лицо Хелен было холодным. «Все наши усилия в будущем будут просто работой на Universal Pictures». Дэвид прямо покачал головой. «Они еще более жадные, чем я думал». Генеральный директор добавил, Universal Studios считает, что у них подавляющее доминирующее положение. Настроение в конференц-зале было несколько застойным. Мэтью сжал мозоли на ладонях и заговорил, откажитесь и прервите переговоры. Дэвид задумался. Генеральный директор сказал, слова Мэтью имеют смысл, давайте просто выйдем из переговоров. Я дилетант в бизнесе, я просто думаю о том, что поставлено на карту. Мэтью сказал прямо, после того, как Universal выразил интерес на сиквел 300 спартанцев, ситуация изменилась, в наших руках есть североамериканский бокс-офис, который был выше, чем у всей трилогии «Форсаж» вместе взятых. Он развел руками. Так что, думаю, теперь преимущество переходит на нашу сторону. Услышав это, Дэвид медленно кивнул. Хелен также поддержала его слова. Мы должны соответствующим образом изменить нашу стратегию переговоров. Мэтью пожал плечами. «Я могу вносить предложение, как именно будут проходить переговоры, решать вам». Дэвид нахмурился, задумался на мгновение. «Оставь это мне». В тот же день, во время очередного раунда переговоров между Скуданца Pictures и Universal Pictures, Скуданца Pictures категорически отвергла предложение Universal, недвусмысленно заявив Universal, что права на фильм 300 спартанцев не продаются. Мэтью и Дэвид договорились о том, что Скуданца Pictures скорее откажется от прав на продолжение серии фильмов «Форсаж», чем продаст права на 300 спартанцев. Таким образом, компания Скуданца Pictures добровольно приостановила переговоры. Это была рискованная авантюра, но когда в ТМЗ появились новости о том, что один из продюсеров фильма, Зак Снайдер, несколько раз контактировал с Фрэнком Миллером как представитель Warner Bros., Universal Pictures приняла решение возобновить переговоры. Позже переговоры о правах возобновились, причем Скуданца Pictures не получила абсолютной инициативы, но поставила обе стороны переговоров в относительно равные условия. Оставалось только перетягивать канат. Как проходят переговоры между Universal Pictures и Скуданце? В кафе в Бербанке Вин Дизель спросил своего нового агента Брока Леснара. Они еще не знают, что за этим стоит Хорнер, не так ли? Брок выдвинул стул и сел напротив Дизеля. Пока нет, Universal думала, что это операция Дэвида. Он поднял стоящий перед ним стакан с водой, сделал большой глоток, ослабил галстук и продолжил. «Я предполагаю, что максимум через неделю Universal может заключить сделку со Скуданце». В глазах Дизеля было недовольство. «Спекулянты. 3 дня назад я пытался выяснить подробности, но не смог выпытать ничего нового, кроме того, что обе стороны достигли некоторого консенсуса». Услышав это, лицо Вин Дизеля осталось без выражения. Позавчера днем компания Скуданце вышла из переговоров. Вчера днем по инициативе Universal Pictures люди из Скуданце вернулись за стол переговоров. Это означает, что обе стороны недалеки от достижения соглашения. Вин Дизель кивнул. Что означает, что возможность, которую я ждал, приближается. Брок озадаченно кивнул в ответ. Именно. Он узнал эту новость более недели назад и вовремя передал ее Дизелю, первоначально намереваясь немедленно передать ее Universal, чтобы Universal могла разом разорвать контакт со Скуданце и продолжить работу над продолжением франшизы «Форсаж». Но это совсем не входило в намерения Вин Дизеля, и он настоял на выборе подходящего, по его мнению, времени для возвращения в Universal Pictures. «И ты думаешь, что то, что я делаю, лишнее?» – спросил Дизель, глядя на Брока. «Скорее всего, ХМФ, да что ты знаешь?» Вин Дизель холодно фыркнул. Я не только хочу перезагрузить серию «Форсаж» и создать успешную франшизу, я хочу сделать Мэтью подарок. Изначально он был лишь в некоторой степени заинтересован в перезагрузке серии «Форсаж», ведь в то время он был недоволен «Универсал». Но после того, как Брок рассказал о том, что Хорнер хочет купить права на серию, интерес мгновенно возрос, а что может быть приятнее, чем прямой удар по Мэтью? Я просто немного подожду. Вин Дизель встал с яростным напором. Отберу у него франшизу «Форсаж» и унижу. Я покажу ему, что передо мной он все тот же никчемный бедняк, каким был при первой встрече. Уголки рта Брока подпрыгнули вверх. У него возникла неотступная мысль. Не было ли ошибкой быть на стороне Дизеля? Сколько проблем и критики вызовет этот парень в будущем? Но мысль была мимолетной. У Дизеля были все необходимые ресурсы, особенно деньги для начала кинопроекта. После совместного обеда Брок сопровождал Вин Дизеля в Universal Studios для встречи с одним из директоров производственного отдела Universal, и все прошло так гладко, как и ожидалось. Узнав, что за спиной Дэвида из Cadence Pictures стоит Мэтью Хорнер, Universal пересмотрела рыночные перспективы франшизы. А поскольку Вин Дизель прямо заявил, что он может привлечь десятки миллионов долларов, и сторона ЦА вложит соответствующие ресурсы, руководство Universal явно начало колебаться. Поскольку кто-то другой мог взять на себя большую часть финансирования производства, Universal Pictures, конечно, захотела попробовать, и даже если в будущем будут потери, они не сильно пострадают. Новость о перерыве в переговорах вскоре дошла до Мэтью и Дэвида, которые быстро разобрались в основной ситуации. Мэтью не имел необходимости продолжать скрываться и просто принял участие в переговорах непосредственно с Дэвидом, и после двух чрезвычайно конфиденциальных переговоров появился в Universal по их приглашению. Глава 531. Лысый ублюдок. Проходя через офисное здание Universal Studios, Дэвид Эллисон ворчал на ходу. «Если бы я знал». Мэтью был спокоен. Гнев не изменит общую картину, и он не сможет повлиять на сделку. Дэвид думал о ситуации последних переговоров и постепенно успокаивался. Чем больше времени он проводил с Мэтью, тем спокойнее он относился к неожиданным ситуациям. Это правда, гнев и импульсивность во многих случаях не решали проблему, наоборот, лишь усугубляли ситуацию. За последние 2 года Дэвид стал старше и опытнее. Когда он только бросил киношколу при Университете Южной Калифорнии, его мысли были похожи на мысли задиристого Вин Дизеля. С финансовыми ресурсами и влиянием семьи он быстро стал бы центром Голливуда. По крайней мере, он так думал. Но первые несколько фильмов, в которые инвестировал Cadence, провалились, а крупнейшие игроки индустрии не только не признали его, но и отвергли как чужака, невзирая на деньги в его карманах. Даже с его финансовыми ресурсами, семьей Эллисона, результаты были плачевными, он не только не получил признания, он даже не достиг задворков большой шестерки. Реальность ситуации такова, что ее не изменит капризы мальчика, который запутался в ситуации. Для него настоящие перемены в карьере произошли именно тогда, когда он встретил Мэтью, чье участие и влияние в собственной карьере изменили его барахтанье, а фильм «300 спартанцев» подарил ему первый карьерный успех в жизни. Подумав об этом, Дэвид взглянул на идущего рядом с ним Мэтью, редкого человека, способного вызвать в нем чувство восхищения. Хорнер проработал в Голливуде меньше 10 лет, но обладал уникальным вкусом и взглядом в отборе фильмов. У него не было высшего или элитного образования, но он оттачивал свои практические навыки в восхождении с низов на вершину. Он не был профессиональным медиапублицистом, но знал, как продвигать и рекламировать себя. В последнее время он все больше и больше осознавал, что Мэтью преследует тех женщин, которые находятся в мире славы и богатства, с одной стороны, ради удовольствия, а с другой, ради публичности и шумихи. Если бы он только попал в Голливуд, он бы небрежно посмеялся над этой практикой, но теперь он видит, в чем смысл. Звезда с предпринимательскими амбициями была бы поистине жалкой, если бы не умела произвести много шума. Войдя в лифт, Дэвид поправил свой галстук-бабочку, а Мэтью воспользовался зеркалом внутри лифта, чтобы поправить костюм, который специально для него заказал Армани. Это была деловая встреча, и быть хорошо одетым было элементарной вежливостью. Что касается гламура и экстравагантности, то для знаменитости это пустяк. Чаще всего в индустрии развлечений, которая является местом славы и богатства, роскошь – это не жадное удовольствие для знаменитостей, а необходимость для их работы. Ношение предметов роскоши – безусловно, вызовет сомнения со стороны некоторых людей, но одежда простого и поношенного вида, скорее всего, будет истолкована как упадок в карьере или нахождение на грани банкротства, что впоследствии вызовет ряд негативных последствий. Лифт прибывает на верхний этаж офисного здания, где их уже ждет сотрудник. «Мистер Хорнер, мистер Эллисон, сюда, пожалуйста». Мэтью кивнул мужчине и последовал за ним вперед. Дэвид шел следом, проходя мимо двери открытой гостиной. Изнутри вдруг раздался несколько знакомый голос. «Мэтью Хорнер». Мэтью остановился на месте и повернул голову, чтобы заглянуть внутрь, где прямо напротив дверного проема на диване сидел лысый мужчина, устремив на него свой горящий взгляд. «Вин Дизель». Дэвид также увидел его. Лысый мужчина встал и направился к двери, сказав при этом: «Есть пара слов». Сотрудник испытывал некоторые затруднения, глядя то на него, то на Мэтью. «Мистер Холфина, директор киноотдела, пока занят, он проводит переговоры с моим агентом», — сказал Дизель. Мэтью участвовал в двух последних переговорах и, конечно, знал, что Холфина был представителем Universal Pictures в этом деле. Дэвид посмотрел на Дизеля холодным взглядом и прошептал: «Мы можем поговорить с ним, адвокат и представитель профсоюза еще не прибыли». Первоначально Мэтью не хотел откладывать дела из-за Вин Дизеля, но, услышав слова Дэвида, он кивнул и сказал сотруднику: «Мы подойдем позже». Сотрудник на мгновение замешкался и в одиночестве прошел к кабинету в конце длинного коридора. Мэтью и Дэвид вошли в комнату отдыха, где находился Вин Дизель. «Давно не виделись». Мэтью выглядел спокойным. Дэвид холодно смотрел на Дизеля, раздумывая, не пора ли его эвтаназировать. «Знаете ли вы, почему Universal Pictures прекратила переговоры?» — Дизель холодно спросил, говоря прямо. «Почему они так резко изменили свое мнение?» Мэтью не ответил. Два последних переговора были прямыми беседами между ними и Холфином в обстановке строжайшей секретности, без ведома посторонних. Те, кто имел хоть малейшие представления о происходящем, предполагали, что Universal прервала переговоры о правах с компанией Skadance Pictures из-за цены. Дизель пришел сегодня в Universal, чтобы представить свои планы на сиквел «Форсажа», потому что он приложил немало усилий, чтобы узнать, что Мэтью приедет в Universal для встречи. Из-за строгой секретности предыдущих переговоров он не знал специфики переговоров между двумя сторонами, но догадывался, что после того, как он сделал свой ход, Universal Pictures прекратила переговоры, и попытка Хорнера получить права на сиквел «Форсажа» могла быть лишь иллюзией. С деньгами за спиной и подготовленными планами, как могла Universal Studio продать права на серию? Более того, он не хотел этого признавать, но вынужден был думать, что крайне маловероятно, что Universal продаст проект, на который положил глаз Мэтью Хорнер. «Из-за меня», — Дизель заявил, указывая прямо на свою грудь, увидев, что они молчат. «Потому что это моя серия фильмов». И это все, Мэтью было все равно. Когда Universal Studios на днях прервала переговоры, потому что знала, что за этим стоит он и Дэвид догадались, что слухи могли распространиться, и возобновившиеся позже переговоры были просто сокращены и держались в секрете, чтобы избежать дальнейших побочных вопросов. Дизель заговорил снова: «Никаких больше переговоров с Universal Pictures, берегите время, с сегодняшнего дня франшиза будет принадлежать мне. Пройдет не так много времени, Хорнер, прежде чем ты все поймешь. Я был боссом первого «Форсажа», я всегда буду боссом этой серии». «А», — Мэтью резко прервал его, — «я думал, ты скажешь что-то более важное». Он обратился к Дэвиду: «Не будем терять время». С этими словами он направился к двери гостиной, Дэвид последовал за ним, пробормотав в сторону Дизеля: «Сумасшедший». Дизель посмотрел на их спины, одержимо крикнув: «Вы узнаете, кто из нас дурак, когда попадете в его кабинет. Я пришлю вам приглашение на премьеру нового фильма «Форсаж», который я спродюсерую, когда он выйдет. Я щедрый человек и не держу обид. Ты слышал меня, Мэтью?» Мэтью и Дэвид вышли как раз вовремя. Навстречу вышел мужчина средних лет в костюме, по одежде которого было легко определить, что он агент по организации развлечений. Агент бросил любопытный взгляд на Мэтью и Дэвида, прежде чем повернуть в холл и войти в комнату, из которой они только что вышли. Затем донесся яростный голос Дизеля: «Что? Как это возможно, Universal Pictures?» Они шли все дальше и дальше, и вскоре голос уже не был слышен. Они не удивились, ведь последние секретные переговоры были завершены и результат фактически определен. Прибыв в офис директора по производству фильмов Universal, Мэтью и Дэвид подождали некоторое время, пока прибудут соответствующие юристы, нотариусы и представители профсоюза продюсеров, после чего был подписан официальный контракт между Universal и Skydance Pictures. С другой стороны, Вин Дизель спустился вниз с мрачным лицом, но не ушел, а, отстранив своего агента, ждал один в холле на первом этаже. Он хотел посмотреть, что сделал Мэтью Хорнер, подонок, стоящий за кулисами. Глава 532. Мы, семья. В салоне на верхнем этаже офисного здания Universal Studios обе стороны уже подписали соглашение, и первыми ушли юристы, нотариусы и представители профсоюза продюсеров, а Мэтью и Дэвид заглянули в кабинет директора по производству фильмов Universal и немного поболтали на другие темы, прежде чем уйти. На предыдущих переговорах между двумя сторонами были напряженные отношения, но теперь, когда соглашение было подписано, все улеглось. Это было нелегко. Идя по длинному коридору к лифту, Дэвид был вне себя от эмоций. «Наконец-то мы получили серию в руки». Мэтью кивнул. «Был небольшой казус, но хорошо, что мы достигли своей цели». Внезапное появление Дизеля вызвало некоторые проблемы и стоило Мэтью и Дэвиду больших усилий. Первоначально компания Skydance Pictures проявила небольшую инициативу до появления Вин Дизеля, но поскольку Дизель хотел вернуться и спродюсировать продолжение франшизы «Форсаж», особенно после того, как стало известно, что человек, скрывающийся за кулисами, это Мэтью, Universal проявила осторожность. Тогда он понял, что долго медлить нельзя и что в случае затягивания могут произойти новые изменения, и просто провел два раунда конфиденциальных переговоров с Дэвидом и самим генеральным директором Skydance Pictures, и в конце концов пришел к соглашению. Skydance Pictures обменивает права на покупку продолжения 300 спартанцев на права на продолжение серии «Форсаж», находящиеся в руках Universal. Также Skydance Pictures выплачивает дополнительные 15 миллионов долларов. После заключения сделки компания-производитель больше не будет принимать непосредственного участия в работе над продолжениями. Skydance Pictures уже заранее общалась с Фрэнком Миллером, а для Фрэнка Миллера передача прав на покупку сиквела Universal Pictures, наоборот, была более обнадеживающей.